Он сделал несколько звонков, а когда мы ожидали, сказал: «Я ее отлично помню. Прелестная маленькая штучка. Мне выпало оформлять ее бумаги и отправлять гроб. Печальное дело», — он пытался изобразить печаль. «Так ее жалко». Мисс Дэйвенпорт жеманно впорхнула в офис, подала Вилкоксу свидетельство, обернулась и завиляла хвостиком, как уточка. Когда мы досмотрели ее выход, Вилкокс через стол передал свидетельство мне. Я изучил его. Оно заверяло, что Джефферсон женился на Джоан год назад. Свидетелями церемонии были некие Фрэнк Беллинг и Мю Хайтон. «Кто такой Фрэнк Беллинг?» — спросил я, протягивая бумагу Вилкоксу. Он покачал головой. «Ни малейшей идеи. Друг Джефферсона, полагаю. Должно быть англичанин. У нас на него дела нет». «А девушка?» «Представления не имею. Возможно, подруга, миссис Джефферсон». Он аккуратно постучал кончиком авторучки по фарфоровым зубам и перевел взгляд на настольные часы. «Я решил, большего мне от него все равно не добиться, а потому поднялся. Что же, благодарю, — сказал я, — не буду отнимать у вас время». Он сказал, каким удовольствием была встреча со мной. Я увидел, с каким удовольствием он меня выпроваживал. «А вы лично никогда не виделись с Германом Джефферсоном?» — спросил я от двери. «Как это не смешно, никогда. Он держался китайского квартала и никогда не входил в круг моих друзей». Я оставил здание и направился к Паккарду. По дороге к машине я обошел сторонкой двух китайских полицейских, тащивших по панели нищую женщину и орущего ребенка. Никто не обращал никакого внимания на эту мелкую сценку. Когда на небольшой островок ежегодно выплескивается 100 000 незаконных беженцев, подобный эпизод, возможно, становится обиходным. Но я почувствовал себя неуютно. Сел в машину и прокрутил в мозгу все новые обретения. Маловато, но, возможно, я вышел, наконец, хоть на какой-то след. Во-первых, я решил поговорить с этой китаянкой, Мю Хайтон, а также и с Фрэнком Беллингом. Я подъехал к главному полицейскому управлению и выразил желание поговорить с главным инспектором Маккарти. После небольшого ожидания меня впустили в его офис. Главный инспектор чистил трубку. Он указал мне на стул, продул трубку и начал ее набивать. «И что же я могу сделать для тебя сегодня утром?» — спросил он. «Я разыскиваю одного человека. Его зовут Фрэнк Беллинг», — сказал я. «Вы можете дать сведения о нем?» Маккарти разжег трубку и пыхнул в меня дымом. Игрок в покер из него бы получился никакой. Хоть выражение его лица осталось прежним, я отметил внезапную тревогу и напряжение в его глазах. «Фрэнк Беллинг!» Он вытащил трубку изо рта и потерся носом о теплый аппарат. «Что это ты заинтересовался им?» «А я даже не знаю, интересен он мне или нет. Он оказался свидетелем на свадьбе Джефферсона. А вам он знаком?» Маккарти тупо уставился в стенку прямо за мной, потом нехотя кивнул. «Да, Мы его знаем. Так он еще и свидетель на свадьбе Джефферсона. Ха-ха, интересно. Ты случайно не знаешь, где он? Я же у вас об этом и спросил. Вы забыли? Что-то припоминаю. Он нагнулся вперед и поправил свой девственно чистый блокнот. Мы бы сами не отказались узнать поточнее о Беллинге. Он член весьма активной наркотической сети здесь. Мы только было приготовились схватить его, как он исчез. Мы до сих пор пытаемся найти его. Могу поспорить, он либо смотался в Макао, либо в Кантон. А вы его там искали? Мы наводили справки в Макао, но у нас никаких средств нащупать человека в Кантоне. Я попытался устроиться поуютнее на жестком стуле. Он англичанин? Да, он англичанин. Маккарти утоптал приподнимавшийся табак в его трубке. Мы знаем наверняка. Он представитель организации здесь и доставляет нам массу неприятностей. Огромное количество героина идет к нам контрабандой из Кантона. Еще пару недель назад Беллинг играл активную роль в переправке зелья в Гонконг. Мы наблюдали за ним какое-то время, дожидаясь большой поставки. Он вновь разжег трубку, затем продолжал. У нас была наводка от одного из информаторов. Якобы поставка состоится 1 числа этого месяца. А потом Беллинг пропал. Вполне допускаю, его предупредили о нашей готовности схватить его. Вот он и улизнул либо в Макао, либо в Кантон. Первого этого месяца?